Глава 23. «Пить, пить!» — запекшимися губами просил молодой солдатик, умоляющий, глядя на Тимофея. «Напои, браток! Давно в дороге, полный поезд раненых, сестрички с ног сбились, не до нас!» Он замолчал, облизывая губы пересохшим языком. Тимка стремглав кинулся за кувшином с кипяченой водой и торопливо подал раненому полную кружку прохладной влаги. «Пей!» Парень опустошил ее одним махом. «Еще!» «Тима, дай ему подсоленую воду!» — не поднимая головы, приказал доктор Макеев, осматривавший одного раненого с другим. «У больного обезвоживание, организм нуждается в соли». Раненых было много. Такое большое количество пациентов одновременно прибыло в первый раз. И весь дежурный персонал дружно, как один человек, принялись за прием и устройство вновь прибывших. Мелькали умелые руки сестер милосердия. Бегали с поручениями взад-вперед Тимошка, князь Езерский. Слуги торопливо заселали койки свежим бельем, разносили ужин, который готовили поднятые с постели повара. Весь лазарет трудился до рассвета. Утренняя смена сестер застала в больнице полный порядок и крепко спящих после дальней дороги вымотанных и ухоженных раненых. Вымотанный после бессонной ночи дежурный персонал только расходился по домам, когда колокол на церкви святого Пантелеймона на углу улицы начал созывать прихожан к ранней литургии, оповещая своим звоном о начале нового дня имперской столицы. Тимошка прошел в кабинет отца, и под монотонное шуршание пера по бумаге доктор Макеев заполнял больничные листы, прикорнул на диванчике за ширмой. Он так устал, что вместо сна перед глазами мелькали обрывки впечатлений сегодняшней ночи. Стонущие ранены, перевязочный материал, душ, в котором он помогал больным смывать двухнедельную дорожную грязь, успокаивая взволнованных людей. Хорошо, что княгиня Изерская отправила работать санитарами нескольких самых сильных своих слуг. Без них было бы трудно. Лазарет рассчитан на 50 раненых, а их набралось уже около 60. Ольга Александровна рассказывала, что в доме великих князей Константиновичей тоже устроен лазарет. Во всех столичных больницах открыты дополнительные отделения. Говорят, в царском селе закладывается дом для больных и раненых воинов. «Вся Россия поднялась на помощь нашей армии», — думал Тимка, взбивая кулаком тощую подушку. «Весьма кстати подвернулся капитал Досипея Никандровны. Знала бабуля, что скоро каждая копейка на счету будет. Только кому же я должен вернуть медную пуговку?» Эта мысль так будоражила Тимофея, что он по нескольку раз в день доставал из кармана завернутую папиросную бумагу пуговицу и подолгу рассматривал, вглядываясь в каждую щербинку и царапинку. «Пойду к библиотекарю», — решил он наконец. «Наверняка у Аполлона Сидоровича есть какой-нибудь пуговичный словарь наподобие папиного справочник по фармакологии, гомеопатии». Тимоша нехотя сполз с дивана и, широко зевая, вышел из-за ширмы. «Поспал?» — поднял голову от бумаг Петр Сергеевич. «Повалялся немного. А вот тебе, папа, следует отдохнуть, ты даже осунулся за ночь». «Хорошо бы, да некогда. Будешь доктором, сам поймешь, как иногда бывает. Я понимаю». Дверь шумом распахнулась, и к письменному столу подскочила рыжая худосочная девчонка в таком засусленном платье, что его невозможно было отличить от рогожи с крестьянской телеги. «Ты что ли здесь главный?» — она нахально ткнула указательным пальцем в доктора Макеева, обернулась и погрозила уголком бежавшему за ней старшему лакею Никодиму. «Еще прогоняет! Ух, я тебе, дядька, задам поруху! Куда без спроса?» Никодим изловчился и схватил девчонку за руку. Она, как бешеная лисица, вцепилась зубами в ее палец. «Ой, ненормально!» В тот же миг Тимофей узнал ее. «Лушка!» «Никодим, отпустите девочку!» — попросил Петр Сергеевич. «Вероятно, барышня пришла по делу». При слове «барышня» Лушка приосанилась и силой вырвала локоть из Никодимовой хватки. «А, это ты!» Увидела она Тимофея и руки в боки, решительно развернулась к Петру Сергеевичу, указывая на Тимку. «Он меня сюда пригласил!» «Верно!» — я признался паренек и умоляюще посмотрел на отца. «Это Лушка из Вяземской лавры, она помогла мне отыскать тетю Симу!» Петр Сергеевич в раздумье побарабанил пальцами по столу, как поступал всегда, когда был крайне озадачен. — Что ж, мне с тобой, Лукерья, делать? — Как что делать? — бойко отзвалась деваха. — К работе пристроить. Я, знаешь, какая сильная. Мне ничего не стоит здорового мужика поднять. В подтверждение своих слов она схватила тяжелую катку с раскидистым цветком и подняла ее, покраснев от натуги и чуть не уронив себе на ноги. — Поставь, пожалуйста, я тебе верю. — испугался доктор Макеев. Он с головы до ног внимательно осмотрел девочку, окунул перо в чернильницу и написал на бумаге несколько слов. — Поступим так. Он протянул Лушке записку. — Найди старшую сестру Милосердия и передай ей письмо. Тебя накормят, помоют, переоденут. Потом вернешься в мой кабинет, и будем решать твою судьбу. — Согласна. Лушка вытерла рукавом нос, цыкнула слюной через дырку в зубах и покорно взяла записку. — А мужик у дверей меня не выгонит? — Не выгонит. В случае недоразумения покажешь мою бумагу. Лушка напоследок зыркнула глазами на Тимофея и, гордо подняв голову, удалилась, вызывающе шлепая оторванной подошвой по натертому до блеска паркету. — Папа, пожалуйста, помоги Лушке, — обнял отца Тимоша. — Если бы ты видел, как она живет, ты бы ее сразу к себе взял. Мать ее ругает, пьяный отец с погами в живот бьет, ей хуже живет, чем мне у тетки Мани. Петр Сергеевич одной рукой привлек Тимку к себе и вздохнул. — Эх, Тимошка, Тимошка, Лушке твоей мы поможем. Но сколько таких Лушек на Руси не перечесть, кабы мы их всех могли выучить, выкормить и сделать полезными людьми. — Прав, отец. Тимофей вспомнил грязные трущобы Вяземской лавры, пьяных мужчин, неопрятных женщин и копающихся в мусорных кучах детей. — Интересно, почему взрослые обитатели лавры не хотят работать? Кажется ж, чё проще? Трудись, расти урожай, точай споги или пеки булки, живи как человек. К ним в деревню на раз забредали нищие или бедолаги, погорельцы, так отец сперва работу спрашивали, а потом хлеб просили. Однажды летом уж за полночь к ним в избу постучал совсем старенький дедушка. Мать сперва напугалась, кого ночью несет нелегкое, а потом увидела старичка, сжалилась и пустила. Одну ночь переночевал странник, да малую тарелку каши съел, а когда ушел, Тимошка обнаружил у себя на печке выструганную деревянную свистульку. Ох, и звонкая была свистулька! Как свистнешь в нее, бывало, корова аж за колец отвлекались. Целое лето ребятишки в игрушку тешились, а потом она куда-то подевалась. — Папа, ты купишь мне свистульку? Петр Сергеевич удивленно посмотрел на сына, но как не устал душой за суетную ночь, сразу понял, что не по свистульке Тимошка тоскует, а по своей сколовке. Выдрали мальчишку из родной среды, словно полевой цветочек в горшок с геранями пересадили. Конечно, куплю. Будут выходные, сходим на рынок и купим, какой только пожелаешь. — Дядя Петя, к вам можно? — раздался за дверью голос Зиночки. Заходить в кабинет она не стала, а через порог манил рукой Тимошку. — Тимофей, выйди, пожалуйста, на минуточку. Смотри, что я сшила, — сказала Зина, когда они уселись вдвоем на мраморную лавочку во внутреннем дворике. Девочка достала из кармана бархатный мешочек на шелковом шнурке и достала оттуда подаренную ей Тимошей солнечную пуговицу. — Я всегда буду с собой носить. Он благодарно улыбнулся, но тут же нахмурил брови. — Узнать бы про хозяина медной пуговки. — Знаешь что? — осенила Зину. — Давай пойдем в галантерейный магазин на Невском проспекте. У них целый прилавок всяких пуговиц. Мы с мамой покупали там лентами на шляпу. Помнишь, у меня есть розовая шляпка с кружевами? Зина пальчиками изобразила полукруг с рюшками. Горничная Маша еще про нее сказала, что у генеральшиной внучки Оли точно такая же. Но Маша обманывает, у Оли никак не может быть подобной шляпки, потому что... — Зина, ты хотела что-то предложить? — остановила ее Тимка. — Ах, да! — вернулась к теме разговора Зинаида. — Мы пойдем в галантерейный магазин и спросим у галантерейщика про пуговиц. — Точно! — обрадовался дельной мысли Тимоша. — Как только освободимся от работы, сразу выберемся в город, авось нам повезет.